Он соответственным образом оценил данную мною информацию, исписав дюжину страниц в своем блокноте мелким, аккуратным почерком и задав мне массу дополнительных вопросов, но не для того, чтобы подловить меня, а просто ради ясности. Он, правда, позволил себе довольно колкое замечание, назвав наш разговор с Холмером «хитрой уловкой», так как его подопечная в этот момент была у нас в доме, наверху. Но я дал ему должный отпор. «Вы считаете это уловкой? Но ведь Присцилла пришла сюда без всякого приглашения, да и Холмер тоже. Ни с одной из сторон мы не заключили никаких соглашений и не принимали на себя никаких обязательств. Оба они не могли получить того, чего хотели. Интересно, а как бы вы справились с подобной ситуацией?» «Но я совсем не такой гений, как Вулф. Он, должно быть, слишком занят, чтобы взяться за такую малоинтересную работу, какую предложил ему Холмер». «И воспользоваться предложенным гонораром? Вы это хотели сказать? Если уж говорить о занятости, то я надеюсь, что и вы не слишком-то заняты, чтобы ответить на один мой вопрос». Он посмотрел на часы. «Но я очень тороплюсь, так как в 10:30 должен быть у окружного прокурора». «Ну и что? У нас с вами еще есть, хотя и не часы, но минуты. Скажите, почему вам так важно было узнать, в какое именно время ушел отсюда Холмер? Это произошло сразу же, как только пробило 10, а мисс Идз ушла от нас через час с лишним после него». «Какую газету ты читаешь?» — вдруг неожиданно спросил Крэмер, доставая сигару. «Таймс. Но сегодня я просмотрел только первую страницу и спорт». «Но в «Таймс» не было сообщения об убийстве». Немногим позже, после часа в прошлую ночь, в вестибюле дома на Восточной 29-й улице было обнаружено тело женщины. Ее задушили с помощью какого-то шнура, что-то вроде веревки, но не слишком тонкой. Опознать ее оказалось непросто, поскольку сумочку унесли. Как позднее выяснилось, она жила в соседнем доме, так что, в конце концов, нам не понадобилось много времени. Ее звали Маргарет Фомос. Она работала служанкой в доме мисс Присциллы Идз на 74-й улице. Как стало известно, в этом доме она находилась с утра до вечера, а жила на 29-й улице со своим мужем. Обычно она возвращалась домой около 9 часов, но вчера вечером позвонила мужу и сказала, что задержится и не придет до 11. По его словам, она казалась расстроенной. На все его вопросы Маргарет ответила, что обязательно все расскажет, когда придет домой. «Значит, она была убита около 11? «Пока неизвестно. Здание на 74-й улице, частный дом, переделанный на роскошные квартиры, по одной на каждом этаже. За исключением квартиры мисс Идз, которая занимает 2 этажа и имеет собственный, отдельный от всех лифт. Он так хорошо работает, что при нем нет обслуживающего персонала. Поэтому никто не мог видеть, кто приходил и кто уходил от мисс Идз. Судебный эксперт считает, что все произошло между 10:30 и полуночью». Крэмер снова взглянул на часы. Он сунул сигарету в левый угол рта и прижал ее зубами. Крэмер никогда их не раскуривал. «Я был дома и лежал еще в постели», — продолжал он, — «когда мне сообщили о происшедшем. Роукалиф к тому времени уже направил на место 4 человек. Обычная формальность. Около 4 утра один из них по имени Ауэрбах решил, что имеют неплохие мозги и стоит им дать шанс отличиться. Ему в голову пришла мысль, что он почему-то никогда не слышал раньше, что вы, похитители сумочек, душили свои жертвы. К тому же, всякая попытка к изнасилованию здесь исключалась. Он стал задавать себе вопрос, что же послужило поводом к убийству? Ее сумочка или она сама? Согласно показаниям мужа убитой, она никаких порочащих связей не имела, да и в сумочке ничего особенного не было. Но в списке содержимого сумочки, составленного с помощью того же мужа, один предмет показался Ауэрбаху заслуживающим более пристального внимания. Это были ключи от квартиры, в которой работала миссис Формас. «О, этот парень далеко пойдет, и в один прекрасный день может занять ваше место». Но он был бы рад сделать это и сейчас. Итак, он отправился на 74-ю улицу, позвонил в апартаменты мисс Идз и не получил никакого ответа. Он прошел к швейцару и приказал ему открыть дверь квартиры. Когда они вошли туда, то увидели тело Присциллы Идз между ванной и холлом. Ее ударили по голове кочергой, которая валялась тут же, а потом задушили чем-то тоже похожим на веревку. Шляпа лежала возле трупа, жакет был на убитой, так что, возможно, убийца уже поджидал, когда Присцилла вошла. Обо всем этом мы узнаем значительно больше, когда найдем шофера такси, на котором она приехала, что не представляет больших трудностей, особенно после тех сведений, которые я получил от тебя. Судебно-медицинский эксперт считает, что это убийство произошло между часом и двумя. Значит, домой она приехала не сразу. Как вы уже знаете, я посадил ее в такси примерно без 20:12. Да. Ауэрбах связался с Роуклиффом, и мальчики горячо принялись за дело. Качество полученных отпечатков было, конечно, ниже среднего, так как она, я полагаю, очень внимательно следила за чистотой. Пыль везде была вытерта. Вершиной улова оказалась лишь коллекция отпечатков на багаже хозяйки. Когда было установлено, что отпечатки принадлежат тебе, Роуклифф сразу же позвонил мне. И я решил перед визитом к прокурору забежать сюда, по пути в нижнюю часть города. Роуклифф представления не имеет, как ему вести себя с Вулфом, а ты всегда оказываешь на него такое же действие, как пчела на собачий нос. Ну что ж, как-нибудь я и вам расскажу, какое действие он оказывает на меня. Но лучше не стоит. Крэмер опять посмотрел на часы. Я не возражал бы против того, чтобы все-таки перекинуться, хоть словечком, с Вулфом. Но я прекрасно знаю, как он отреагирует, если поймет, что его беспокоят по такому пустяковому делу, как убийство какой-то женщины. Так что я удовольствуюсь на сей раз теми сведениями, которые получил от тебя. И заметьте, я ничего не скрыл. Поверю, для разнообразия. Он встал. Особенно учитывая то, что у Вулфа в настоящее время нет клиента и пока не предвидится, насколько я понимаю. Он будет от всего этого совсем не в восторге, поэтому я тебе не завидую. Ну что ж, я ушел. Я думаю, ты и понимаешь, что как свидетель ты должен находиться поблизости. Я согласился с ним и, проводив, пошел было в кабинет. Но, дойдя до двери, вдруг передумал, круто повернулся и направился к лестнице. Поднявшись на 2 этажа выше, я прошел в южную комнату и, встав посредине, огляделся вокруг. Фриц еще не успел побывать здесь, и комната была все в том же виде, в каком ее оставила Присцилла, со сложенным покрывалом на одной из кроватей. Я подошел поближе, приподнял покрывало и подушку, заглянул под них и снова опустил. Потом я подошел к большому бюро, стоящему в простенке между окнами, и принялся открывать и закрывать ящики. Не то чтобы я был не в своем уме. Опыта детектива мне было не занимать, но произошло убийство, и этот случай меня слишком заинтересовал. Я хотел знать о нем как можно больше. В тот момент я находился именно в той комнате, где несчастная Присцилла собиралась ночевать. Я ни в малейшей степени не надеялся найти здесь что-нибудь, что могло бы помочь расследованию, поэтому и не был разочарован, ничего не обнаружив. Но кое-что я все же получил. На полке в ванной комнате лежала зубная щетка и бывший уже в употреблении носовой платок. Я взял их и унес в свою комнату, где положил на туалетный столик. Они до сих пор у меня в ящике, где я храню коллекцию различных профессиональных реликвий, напоминающих мне о том или ином деле, с которым мне приходилось сталкиваться. Не было никакой нужды подниматься в оранжерею и затевать перебранку с Вулфом. Поэтому я спустился снова в кабинет, уселся за письменный стол, разобрал и вскрыл утреннюю почту и принялся за свои обычные дела. Несколько позже я вдруг обнаружил, что вношу дату прорастания Cymbidium chlorofardianum на карточку Cymbidium neuvelow. Я решил, что у меня нет таланта к подобной канцелярской работе, разложил все бумаги обратно по соответствующим папкам, сел на стул и уставился на свои пальцы. Существовало 4000 вопросов, ответы на которые я хотел бы знать. Были и определенные люди, которых стоило бы расспросить, хотя бы сержанта Перли Стеббинса или Лона Коэна из газет. Но, в конце концов, это был кабинет Нира Вулфа и его телефон.